Не знаете ли вы здесь какой-нибудь гостиницы, где можно было бы поесть, не отравившись, и уснуть, чтобы не ели блохи?» Трое всадников рассмеялись над оригинальностью вопроса. «Следуйте за нами, если наше общество вам не противно. Мы сами едем в гостиницу в Ретонде. Кушанье там удобоваримое, а спящих там никто не ест». «Хорошо», — сказал принц, принимая предложение за неимением иного средства избежать ночевки в лесу. «Едем». Он поехал рядом со старшим всадником, и все трое углубились в лес. Сумрак спустился кругом под темными ветвями, хотя на небе показалась бледная луна. Ехали молча. Говорить, казалось, было не о чем. Младшие всадники ехали позади, не раскрывая рта. Насколько Гранли смог видеть, у них был довольно угрюмый вид. «Красивая у вас форма», — заговорил старик. «Только я не видывал такой. Позвольте спросить, какого вы полка?» «Я поручик дворянского полка Тур-де-Оверна», — не колеблясь ответил принц, несмотря на недоверие к своим спутникам, которое начал ощущать в душе. «Поздравляю», — поклонился старик. «Да, я слышал об этой новинке. Там все офицеры дворяне, кажется». «Да, все или почти все. Есть там 2-3 разночинцы с большим состоянием», — небрежно сказал принц. «По вашему тону можно заключить, что вы не принадлежите к ним. Не правда ли, я не ошибаюсь?» «Конечно, нет», — опрометчиво воскликнул принц, не замечая, что его искусно подвергают допросу, на который он отвечает. «А между тем вы служите императору», — раздался резкий голос позади. Принц удивленно обернулся, задетый этим замечанием, и гордо сказал: «Что вам за дело? Ведь я не спрашиваю вас, кто вы и кому служите». Один из младших всадников хотел уже ответить резкостью, но старший прервал готовую вспыхнуть ссору. «Молчи, Эмери. Этот дворянин прав. Его поведение нас не касается. Каждый имеет свои понятия, дурные или хорошие. Вот и все». Он закончил свою фразу усмешкой, не понравившейся Гранлису. Может быть, принц высказал бы свое мнение по этому вопросу, но старик продолжал приветливым тоном: «Это мои сыновья Эмери и Рауль Леконт. Я торговец лесом Леконт. Мы едем по своим делам, по части рубки деревьев». «Лучше рубить деревья, чем отнимать кошельки», — дерзко заметил Гранлис. «Должен сознаться, что давеча вы показались мне в темноте очень подозрительными». «Спасибо», — проворчал Эмери. «Благодарю покорно», — буркнул Рауль, первый раз еще подавший голос. Леконт рассмеялся громко, но не совсем естественно. «Что же делать?» — сказал он. «Нельзя одевать в путь праздничное платье». «Да, мы, сельские жители, не очень-то заботимся о туалете, правду сказать». Они выехали на площадку, где стоял деревянный крест, укрепленный кучей камней. У подножия его лежали 2 человека, мертвые или спавшие крепким сном. Однако при приближении путников один из них приподнялся, потянулся, как после долгого сна, и отдал низкий поклон всадникам. «Добрый вечер тем, кто в пути», — произнес он. «Добрая ночь тем, кто спит», — сейчас же ответил Леконт. «Ветрено на дороге, а под деревьями темно», — последовал ответ. «Ступайте с миром». «Благодарим». Всадники проехали мимо. Второй спавший не тронулся с места. «Вы знаете этих людей?» — резко спросил принц старика.